until they murder me. Да. Здравствуйте, Екатерина Владимировна. Здрасте, коль не шутите, слушаю вас. Екатерина Владимировна, правильно? Правильно, вы кто? Да, судебный отдел, зовут меня Смирнов Антон Сергеевич, офинг коллектор интересов МФК «Быстро деньги», разговор записывается. А Екатерина Владимировна, по какой причине задолженность не погашаете? По той причине, что на этой неделе Луна в Венере. А по гороскопу это как относится, это к, значит, к вашей, что деньги никому отдавать в этот период нельзя, иначе на убыль себе пойдет. А я свои денежки берегу, поэтому ждите. То когда есть вы ситуация астрологическая изменится. Не, ну когда астрологическая ситуация изменится, конечно же, все заплачу. Екатерина Владимировна, давайте конструктивный диалог вести все-таки. Вам всего и вас на сегодняшний день 30-й день просроченной задолженности. И что? Вы какие меры предпринимаете, чтобы задолженность-то погасить? Значит, вчера я пошла на кладбище, сожгла там черное Екатерина Владимировна, давайте сердце черной собаки. Разговаривать конструктивно и осуществила обряд на денежную прибыль. Екатерина Владимировна, того, а у вас цвет обоев какой? Появились, а меня я слышите? А я вам бы их отдала. Да-да. Цвет обоев у вас какой? Я не различаю цветов. А что? Я вас понял. Угу. А у вас на сегодняшний день сумма задолженности 32 455 рублей 1 копейка. Ой, какие деньги. А какие меры сегодня предпринимать будете? Значит, сегодня я пойду в лес. Найду там то есть я правильно понимаю, Екатерина Владимировна, то, что вы деньги брали в компании «Быстро деньги», чтобы их не отдавать, правильно? Закопаю. Вы меня слышите? Куриную косточку. Вы меня слышите? Серебряную монетку. Я вас понял, значит, вы не готовы к конструктивному диалогу. Моя цель была вам базилика. Всего доброго, до свидания. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. До судебного отдела офинг коллекции. Целый досудебный отдел. Меня Подгорина Мария Алексеевна. Обращаю вот ваше внимание, ведет создаться с разговором. Мухры-мухры, а досудебный отдел мне позвонил. Какая честь. Дед, руби гуся. Сегодня праздник у девчат. Но давайте, досудебный отдел, вещайте. Счастье-то какое? Ну чего притихло там? Я вас слушаю, пока вы наговорите. Так я не наговорюсь никогда. Вы так промолчите весь разговор, вам неинтересно будет. Давайте. Даже давайте. Очень интересно. Давайте, шустрее, досудебное отдел. Чего я хотим? Не хочу вас отвлекать. Не хотите? Продолжайте. Да. Я вас послушаю. Я так искренне обрадовалась, что мне целый настоящий досудебный отдел позвонил. Целый финколлект. Не хухры-мухры, а серьезная организация. Мне просто обычно всякие несерьезные люди звонят, мягко говоря. А это прям сегодня мой праздник. Ну, так чего хотели-то? Расскажете или будете в молчанку играть? Вы обычно там побойкие такие, разговорчивые. Это что-то новенькое, что ли? Что скромное такое? А, Финколлект? И тишина. Ну, нет, я так не играю. Финколлект, ну вы же коллекторы. Взыщите с меня. Нет? Не хотят? Разговаривать. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Кристина Валерьевна, меня Виталий Витальевич зовут. Звонок поступает, делая реструктуризацию банка Тинькофф. Звоним, потому что вам предварительно была одобрена программа реструктуризации. Вы заключается фамилию с вами назовите сначала? Да, Голубев моя фамилия. Ага. Валерина. Могу продолжить, Кристина? Да, разрешаю. Да, благодарю вас. Предварительно одобрена программа реструктуризации, заключается на снижении вашей кредитной нагрузки. С моими коллегами обсуждали еще в августе месяце условия предоставления программы реструктуризации для вас. Скажите, пожалуйста, а почему вы оплату по договоренности с банком не произвели? Потому что мне никаких документов не прислали по данной программе реструктуризации. Раз, два, три. Не прислали вам документов. Нет, а вы условия обсуждали, да, с моими коллегами? Да, обсуждали, да. Обсуждали. Они вас уведомляли, да, что вы первый платеж вносите, далее банк формирует договор, который почтовым отправлением вам будет отправлен. Нет, так не получится. Я уже говорила вашим коллегам о том, что сначала нужно направить документы, и только после этого я буду вносить платежи. А просто будете так... вносить платежи по данной программе. Ну, условия банк вам ставит, Кристина Валерьевна, а не вы банку, потому что вы, а да, вы находитесь решили, в состоянии просроченной задолженности. Условия, а я вам нет. Это кто вам такое сказал? Потому что... Кристина Валерьевна, потому что отплата от вас не поступает. Это что, лишает меня какой-то правоспособности, что ли, я не понимаю? Да вас никто не лишает никакой правоспособности. Вот в том-то и дело, поэтому не нужно говорить. Но условия банку вы не можете ставить, Кристина Валерьевна. В таком случае оплачивать я ничего не буду. Если вы хотите получить денег, присылайте, пожалуйста, документы. Не будете оплачивать. Я тогда зафиксирую сейчас, Кристина Валерьевна, отказ от оплаты, который он в любом случае не освобождает вас от исполнения обязательств по договору, Кристина Валерьевна. Я в курсе. Понимаете? Понимаете, я, курсе, да, я могу фиксировать отказ от оплаты. Вы можете фиксировать все, что хотите. Конечно, Кристина Валерьевна, я отказ от оплаты зафиксировал. Ага. Повторюсь, что это не освобождает вас от исполнения обязательств по вашему договору. Да, банк вправе вам выставить требование погасить всю сумму вашей задолженности одновременным платежом в течение нескольких дней, Кристина Валерьевна. Все, что хотите. Не нужно мне отчитываться. Кристина Валерьевна, да, вы готовьте общую сумму вашей задолженности, пожалуйста. Потому что банк вправе потребовать ее единовременной выплаты. Да, вы можете требовать, хоть обтребуется. Пока не получите Валерина, да, вы... документы, не получите ни копейки. Ну, вы можете тогда оплату производить по вашему текущему тарифному плану, я много по которому чего у вас могу. Есть документы. А почему я вы оплату не могу. Производите? Скажите, да, пожалуйста. Какое это имеет для вас вашему... значение? Как это какое имеет? Вам из банка звонок поступает, и вы нарушаете теперь? Условия договора. А кто такой банк вообще? Что это-то? Царь бог, что ли? И кредитор ваш, который ну выдал вам денежные средства, а вы надлежащим, кредитору, что не надлежащим образом... причина, по которой я не вношу платежи. Не а в, этой, в жизни кредитора так. Ничего не изменится, когда он будет знать какие-то причины. Хорошо, Кристина Валерьевна. Ну, вы прекрасно понимаете сами, что надлежащим образом вы условия договора не исполняете, поэтому банк вправе требовать устранить да, данные нарушения. Да, пятый раз уже повторяете, сколько можно. Всего доброго вам, Кристина Валерьевна. До свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Отдел по работе задолженности. Меня зовут Смирнов Антон Сергеевич. Быстрый день ФК. Разговор наш записывается. Екатерина Владимировна, вы нарушили договор, который подписывали в компании «Быстрые деньги». Сумма задолженности у вас на сегодняшний день 31 372 рубля 71 копейка. Вы каким образом сегодня погашать будете? Какую сумму задолженности вы уже подготовили? Сумму на оплату. Значит так, подготовила 33 286 бубликов. Куда высылать? Екатерина Владимировна, я вам вопрос задал, какую сумму задолженности вы сегодня будете погашать? Куда бублики высылать? Бубликами, бубликами вы меня туда слышите? Оплачивать. Бубликами. Какими бубликами? Обычными. Бублики, баранки. Конфетки, вы бараночки. В компании «Быстрые деньги»... Взяли деньги, правильно? А верну бублики. 31 августа. Вот это я хитрюлька, да? Екатерина Владимировна, я вы меня слышите? Я вам сейчас договорю, потом вы скажете. Давай, давай. Должны были оплатить 16 сентября. Ага. Вы почему задолженность не погасили сразу? Так бублики собирала, пока напекла их, пока высушила. Это ж процесс долгий. Вы диалог конструктивный ведете? Очень конструктивно веду диалог. А в чем вам не нравится? Мы с вами взрослые люди, еще серьезные. Я вам предлагаю взаимовыгодные отношения. Я вам бублики на сумму больше, чем должна. Вы продадите, еще и обогатитесь за мой счет. Почему бы и нет? Екатерина Владимировна. Я за нее. Я так понимаю, то, что вы отказываетесь от оплаты. Нет, как это, как это я отказываюсь? Я говорю, берите бублики, ну, а куда вы называете адрес, а куда высылать бублики. Екатерина Владимировна, бублики куда высылать? Вы в данном случае отказываетесь от оплаты. Вы да куда выслать бублики? Вы назовите адрес, назовите реквизиты, куда перечислить бублики. В таком случае отсутствие оплаты будет вынуждать нас совершать вызов по указанным вам номерам. Кошмар! О, как раз приедете, бублики заберете. Отлично. Можете оплатить за ваш долг после нашего звонка. Екатерина Владимировна. Че-че? Может вам содействовать. А кто это? С решением данного вашего вопроса. А это контактное лицо, которое вы предоставили. А, да? Ну так позвоните, спросите, может подсодействовать. У него, я-то знаю, у него тоже бубликов много. Я с ним делилась. Он тоже может вам ответить. Еще есть люля. А Екатерина Владимировна, люля, я вам так хотите, скажу, люлями смотреть. возьмите люля. Сегодня до 7 часов вечера данная сумма задолженности 31 372 рубля 71 копейку, да, вы должны погасить в полном объеме. Ага. Требования компании ЕСНЭ вам? Да, понятно, конечно. Всего вы же доброго. Реквизиты только не даете, всего куда доброго. Бублики перечислять. Дайте реквизиты, сволочи! Здравствуйте. Здравствуйте. Служба защиты бизнеса УООО «Финколлект» в интересах МФК «Быстро деньги». Зовут меня Шевченко Сергей Сергеевич. Все разговоры записываются. Игоревна, вы сейчас где находитесь? В Караганде. У вас адрес, вы указали, корпус 2, квартира 696. Кто у вас там проживает? Дед Мороз. Вы хотите саботировать данный разговор? Да. Избежать взаимодействия? Зачем трубку берете вообще, Ольга Игоревна? Хочется. 14 877 рублей 27 копеек. Кто за вас будет оплачивать сегодня? Кто? Я сейчас позвоню по каждому из ваших номеров. Олеся. И, может быть, родители вашу трубку возьмут? Ну, вам родители помогают финансово? Родители финансово вам помогают? Тихо, погоди, я песню слушаю. В общем, до 12 ночи вам выставляется официальное требование долг погасить через Киви-терминал. Сами не погасите, я вам завтра любезно, наверное, в 10 утра транспорт предоставлю, съездить к родителям, деньги перезанять, если проявите инициативу. А действовать мы будем строго в рамках 230-го федерального закона, с вами беседовать. Вы меня услышали, Ольга Игоревна? Тихо, погоди, я не дослушалась. Звоню, думаю, она вам перезвонит сейчас. До свидания. Пока. Здравствуйте. Здрасте. Коль не шутите. Меня Дмитрий Валерьевич Середонов, зав. Службы защиты бизнеса, Финколлект. Какой счастье. В интересах информации, деньги ведет запись разговора. Ольга Игоревна, оплата сегодня каким образом поступит в компанию «Быстро деньги»? 14 539 рублей 5 копеек. И чего? Оплата как сегодня поступит? Как оплата сегодня поступит? Так же, как и вчера? Конечно. То есть вы отказываете, да, от надлежащего исполнения обязательств и кредиторов? Вы готовы будете подпись поставить в документах, что вы отказались? Да как, где поставить? В каких документах? Не запустим, сотрудники готовы к вам подъехать в рамках закона, чтобы помочь вам определиться. А, да? Ну, если подъедут, то да, конечно, обязательно приезжайте завтра скорее. Завтра после 8 утра находить, руководство в курс дела, поставить, говоря, об отсутствии денег, наверное, обеспечить аудиторскую проверку. А руководство, вот вы гораздо херню говорите. Уверен, что спокойствие семьи не бомби, сохранять буханчик, вы из-за данной суммы не намерены. Успокойся, давай, выезжай уже. Не заходите завтра из города, не выезжайте. Ага, конечно. Мы сможем вам помочь, а вы не забудьте. Помогальщик, Киров. Давай, выезжай уже, выезжай. Хорош трындеть, выезжай. Как вашу маму зовут, мне информацию? Виолетта Петровна. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, меня зовут Михея Ивана Николаевна. О, Финколлект в интересах МФК «Быстро деньги». Звоним из службы защиты бизнеса, и наш разговор записывается. Ольга Игоревна. Ну, Ольга Игоревна, у вас уже 67 дней просроченная задолженность. Когда вы планируете оплатить? Какую сумму планирую. Мы сегодня подготовили? Вы не планируете в принципе оплачивать? Планирую. А когда планируете? Никогда. А, то есть вы оплачивать не планируете, Ольга Игоревна, правильно я вас поняла? Вы планируете никогда оплачивать? Да. Ольга Игоревна, у вас должна была быть оплата 6 августа. Сумма на сегодняшний момент составляет 14 313 рублей 57 копеек. Подписав договор, Ольга Игоревна, вы приняли на себя обязательство. Ты картавая, что ли? Я сразу не заметила. Слушай, а скажи паровозик тыр-тыр-тыр. Паровозик тыр-тыр-тыр. Можешь Ольга сказать? Игоревна, вы готовы к конструктивному очень диалогу? Готова, после того, как ты скажешь паровозик тыр-тыр-тыр. Ольга Игоревна, в случае, если вы не готовы к конструктивному диалогу... Под ногами шорох гравия, грохот гравия. Ольга Игоревна, в таком случае я с вами прощаюсь. Я звонила вам исключительно с целью вам помочь, Ольга Игоревна. Картавыш. Всего доброго, Ольга Игоревна. Давай, давай, пока. Алло. Да. Здравствуйте, Ольга Игоревна. Здравствуйте. Ольга Игоревна, это служба защиты бизнеса «Финколлект». От имени и в интересах микрофинансовой компании «Быстро деньги» зовут меня Дмитрий Евгеньевич Маркелов. Обращаю ваше внимание, ведется запись данного разговора. Ольга Игоревна, я звоню вам по поводу вашего нерешенного вопроса в микрофинансовой компании «Быстро деньги». 14 764 рубля 53 копейки сумма к оплате на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, Ольга Игоревна, вам на протяжении 71 дня что помешало произвести оплату? А вы кто? Я вам представился в начале нашего с вами разговора. Но мне это ни о чем не говорит вообще. Я так понимаю, Ольга Игоревна, вы на конструктивный диалог не настроены. Может быть, нам стоит с вами позднее связаться в таком случае? Попробуйте. Хорошо, мы свяжемся с вами позднее. До свидания. Пока. Всего доброго, Ольга Игоревна. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Офин коллект, интерес к МФК, быстро деньги. Меня зовут Ильин Кирилл Вячеславович, досудебный отдел. Обращаю ваше внимание, что ведется запись нашего с вами разговора. Ольга и меня интересует, знаете такое, да? Наверное. Наверное или знаете, что значит наверное? Наверное знаю. Что, что? Наверное знаю. Слушай, а почему вы не уверены? Ольга Игоревна, это же вы, это наверное, я. Знаю. Наверное. А кто же это? Что вы взеваете? Кто же это? Я говорю, это же я. А, ну я и говорю. Как дела ваши обстоят сегодня? Ой, очень хорошо. Выспалась. Что ой? Говорю, очень хорошо. Выспалась. Очень хорошо? Деньги на оплату подготовили? Нет. Нет? А что ж хорошего тогда? Так все остальное у меня все хорошо. То, что деньги не подготовила, это же для вас плохо. А для меня все нормально. А-а-а. Ну, мы будем вынуждены, видимо, вам настроение испортить немного. Вы где находитесь? Дома. Дома. Ну, замечательно. Давайте выезды к вам организовывать тогда. Давайте. А то тут уже коллекторы хотят ваш долг купить. Давайте. Лучше, наверное, мы сами с вас его взыщем, правильно? А, нет, давайте попробуйте либо с коллекторами. У вас не получится финколлект. Не получится, думаете? Мне кажется, вы не профессиональная служба взыскания. Вы дилетантская служба взыскания. Как это? Вы что такое говорите? Мы даже в реестре Федеральной службы судебных приставов находимся. Ну, это юридически-то да, я, кстати, это не оспариваю, но по факту мне кажется, что вы все-таки дилетант. Кажется? Ну, вам что-то кажется еще что-то? Да, да, да. Знаете, что делать надо, когда кажется, да? Нет, не знаю, что. Долг возвращать, Ольга Игоревна. Серьезно? Необходим в такой ситуации, это конечно. Это примета такая есть? 72 дня просроченной задолженности. Нет, это факты. 14 877 рублей 27 копеек сумма долга. Вы за это факты. Время не подготовили, да? Нет, для вас денег нет и не будет. Ясно. То есть отказ можно ваш фиксировать, да? Конечно, да. От оплаты? Да. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Пока-пока. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте. Давайте я представлюсь. Это отдел по работе задолженности «Быстро деньги» ФК. От имени интереса МФК «Турбозайм». Меня зовут Сергей Федорович Алексеевич. Я обращаю внимание, что это запись нашего разговора. Екатерина Владимировна, слышите меня хорошо, да? Да, слушаю, слушаю. Звонок поступает по поводу вашего долга перед компанией «Торгозайм». На сегодня сумма составляет 14 568 рублей 21 копеек. Почему свои обязательства 33 дня нарушаете? А где у меня долг? Перед компанией «Торгозайм». А вы тут при чем? Мы являемся профессиональной службой взыскания группы компаний «Быстрые деньги». И вы какую компанию представляете? Документы по договору передали нам. Или компания «Торгозайм» сейчас представляет. Вы именно «Торгозайм»? Статья, граждан. А ты мне в интересах МФК «Торгозайма» действует. А звоню я вам с компании «Финколлект» по работе за должностью. Так. По 1005 статье Гражданского кодекса Российской Федерации по агентскому договору сейчас происходит с вами взаимодействие. Ага. Только забыла меня «Торгозайму» уведомить о том, что я третьим лицам передал дело. Соответственно, личный кабинет не является способом уведомления должника по закону. Нет, не является. По закону прописано, Екатерина Владимировна. По закону прописано в 230-м федеральном законе, что если я не имею доступа в интернет, допустим, это не лишает меня права на информацию. И вы обязаны потрудиться над тем, чтобы информировать меня должным образом, потому что информирование заемщика целиком и полностью лежит на плечах кредитора. Поэтому пока вы... Да, так и буду. Поэтому пока меня законным образом не уведомили о том, что дело было передано третьим лицам, я не намерена обсуждать свои финансовые вопросы с третьими лицами. Подготовьтесь к разговору и перезвоните.